Глава 25. На территорию храма в эту ночь пускали только участников мистерий. Толпа, словно приливная волна, разбилась о стены Телестериона, закрутившись небольшими водоворотами и ручейками. Люди разбредались кто куда. Отведать жареного мяса с овощами или лучшего вина, привезенного торговцами со всех уголков Эллады. Посмотреть на танцы и выступления известных певиц и актеров. Просто побродить по шумным улицам Элевсина, любуясь его красотами. «Мелисса!» Тянули меня за подол платья братцы-опоссумы. «Пошли, мы там видели отличное угощение». «И кто сказал, что лары почти не едят? Это явно не про моих». «Нет уж», — одернула я их. «Проводить время, как свинки перед корытом с едой, у меня нет желания. Пойдем на площадь, посмотрим на танцы». Мордашки ларов поскучнели. «И что в этих танцах хорошего?» Понуро плелись они за мной. «Не нравится? Идите домой». «Еще чего, и пропустить все веселье?» Тимон и Тирон прибавили ходу, вмиг забыв о своем недовольстве. Я пересказала наш разговор Атрею. Даже в толпе не решалась общаться с духами открыто. Гладиатор потянул меня в один из переулков. «Перед тем, как идти на площадь, пойдем, что-то покажу». Любопытные духи заскакали рядом. «И что это?» — спросила у гладиатора. «Это сюрприз, в твоем вкусе». Мы обогнули храм, выйдя к холму на его задворках. Там, в тени могучего Телестериона, стояло еще одно святилище. Даже при своих малых размерах, выглядевшее суровым и мрачным. Поневоле стихли разговоры. Мы с некоторой робостью приблизились к строению. «Что это за место?» — обернулась я к Атрею. «Храм Аида. Здесь живут маги-предсказатели. У них нет ларов, и все, что они умеют, — видеть будущее. Другое колдовство им не подвластно. Я подумал, тебе будет интересно на них взглянуть». Странное сооружение, на нем почти не было барельефов, а вход не украшали статуи и кариатиды. Он примыкал вплотную к склону холма, составляя как бы одно целое с ним. Несмотря на небольшие размеры, он давил своим угрюмым величием. «По преданию», — продолжил Атрей, — «именно здесь, в подземное царство, спускались Орфей за своей женой, Эврикидой, Геракл за Цербером и даже хитроумный Одиссей. Аид похитил отсюда Персефону, и каждый раз она возвращается в мир тоже через эти врата». Пока гладиатор рассказывал легенду, мы приблизились вплотную к храму. Откуда-то со стороны послышалось мычание. На широких низких ступенях стоял хмурый жрец. «Проходите, смертные, узрите власть владыки подземного мира». Он развернулся и скрылся в недрах строения. «Не нравится мне здесь», — заворчал Эразм. «Рано нам еще к Аиду». «Боишься, так останься». Поддела я духа. Уговаривать его бесполезно. «Вот еще, чего мне бояться?» Лар засеменил рядом с самым важным видом. Мы вошли под неожиданно широкий свод. Храм, будто прилепленный к подножию холма, оказался гораздо больше, благодаря тому, что был присоединен к пещере. Естественный переход от искусственной облицовки стен к камню почти не заметен глазу. Может, тому виной скудное освещение, которого едва хватало, чтобы не споткнуться о ступени. Внутри убранство было аскетичным. Черный от времени пустой каменный пьедестал, несколько колонн, поддерживающих свод. Только в глубине, озаренной непонятным мерцанием, виднелась ажурная решетка, огораживающая вход в царство мертвых. Рядом с нами раздалось тревожное мычание, мы дерганно обернулись. Внутрь ввели большого откормленного быка. Животное в страхе косило глазами по сторонам, но покорно шло за жрецом. Вместе они спустились по ступеням к решетке, которую отворили служители, и вошли в туманную завесу. Мужчина вскоре вернулся, и четверо молодых слуг вошли за ним, выволакивая наружу дохлого быка. Владыка мертвых принял жертву. Жрец что-то еще шептал, наверное, молитву своему патрону. Откуда-то из бокового входа вышла совсем юная девушка, смело прошла за ограждение, скрывшись в клубах странного тумана. «Скорее всего, это какие-то газы выходят из-под земли», — подумалось мне. Но тогда почему выжил жрец, а бык погиб? Я еще немного поразмыслила над этой загадкой, пока не увидела, как из подземного облака вышла предсказательница. Это была именно она. Девушка села на пьедестал, к ней подходили желающие узнать судьбу. Впрочем, народу было немного. Услышав предсказание, оставляли подношения и спешили прочь. Кто понурившись, а кто с надеждой на лице. Мне стало любопытно, и пока отвлеклись служители храма, я скользнула к решетке. Спрятавшись за самой ближней к ней колонной, присмотрелась. Там за туманом виднелся черный зев пещеры. Оттуда и шли испарения, но они, будто подчиняясь чьей-то воле, не выходили за пределы ограды и не реагировали на легкий сквозняк. Широким полукругом туман закрывал проход, рисуя своими клубами сюрреалистичные картины. Я подошла вплотную к решетке и почувствовала странный запах. Тяжелый воздух изобиловал ароматами серы и чего-то кислого. Туман словно влился в легкие, голова закружилась. Я инстинктивно отпрянула, и меня подхватили сильные руки Атрея. Он приложил палец к губам и в тени колонн вывел меня на улицу, пока не заметили жрецы. «Ты с ума сошла?» Напустился он на меня, едва мы оказались снаружи. Я молча глотала свежий воздух. Рядом крутились Лары. «Мелисса, тебе плохо?» Элиса забралась на колени, оттянув века и заглядывая в глаза. Голова кружится немного. «Ты чего туда полезла?» — шипел разъяренный Эразм. «Жить надоело». Только пожала плечами, не зная, что поманила меня к туману, шла, словно сама не своя. В голове все плыло, краски размазались, и вдруг передо мной появился кабинет Димитриса, залитый солнечным светом. На столе ветер трепал раскиданные бумаги, а сам хозяин лежал, не двигаясь на полу. Глаза его закатились, губы были синими. Сморгнуло, и видение пропало. «Мелисса?» — донёсся голос Атрея. Вслед за ним в лицо кто-то плеснул водой. Закашлившись, пришла в себя. «Вы чего?» «Ты бы видела себя со стороны». Рядом стоял Трион, опираясь о мои колени и тревожно разглядывая меня. Бледная стала и глаза стеклянные. «Я видела Димитриса мертвым. Провела по лбу, прогоняя видение. Лары переглянулись. «Не может быть!» — тихо сказал Эразм, плюхнувшись на пятую точку. «Ты Сивилла!» «Разве у Сивиллы могут быть Лары?» — растерянно смотрел на нас Атрей. Вокруг было пусто, и духи появились открыто. «Нет!» — Эразм тряхнул мохнатой головой. «Никогда такого не было!» «Может, я просто надышалась?» Почему-то видение напугало, в груди сжался комок, не желающий пропадать, будто чья-то рука держала сердце в своей хватке. «Ты должна была умереть или проваляться в забытьи пару дней», задумчиво глядя на меня, сказал Эразм. «Решетка в пещере стоит не просто так. Только жрецы и Сивиллы могут без опаски зайти туда. Остальных ждет смерть. Ты сама видела, что случилось с быком». «Вот тебе раз». Я опустила голову на руки. Не хватало мне еще прорицаний. «Пойдемте отсюда», — заволновался Тимон. «Не надо привлекать внимание жрецов». Атрей подхватил меня на руки, не слушая слабых возражений, и быстро пошел прочь от этого мрачного места. Мы и не заметили, что за одной из колонн портика стоял мужчина, закутанный в темный плащ. Он, не отрываясь, следил за нами. Злая гримаса исказила его благородное лицо с правильными чертами, умными, но жестокими глазами.